Описание житий угодников Божиих, почивающих в дальних пещерах. Предисловие. Ни в одном из дошедших до нас патериков преподобных отцов печерских нет описания житий угодников Божиих, почивающих в дальних пещерах. Никто не говорит, чтобы они кем-либо составлялись, но что эти жизнеописания были, это несомненно. По преданию, в древние времена святые мощи в дальних пещерах лежали не в гробах, а просто в нишах на досках. Эти ниши, где стоят и теперь гробы с мощами святых, закрывались тоже досками. На этих досках в нижней части в лежачем положении изображались лики преподобных печерских, в середине вырезывались небольшие окна, чтобы через них поклонники могли прикладываться к святым мощам, а сверху надписывались чистым славянским наречием имена святых, коих были мощи, с кратким жизнеописанием святых. Без сомнения, эти краткие сказания о жизни и подвигах святых или взяты из полных жизнеописаний, или составлены по живому преданию. Если были жизнеописания полные, то они могли быть истреблены во время разных разорений Киева. А надписи могли сохраниться вместе с мощами святых потому, что мощи с надписями скрывались в места, недоступные для неприятелей. Когда в мирное время постепенно открывались святые мощи, тогда открывались и надписи. Так в 1643 году никто не знал, есть ли в пещерах дальних мощи священномученика Лукиана, хотя тогда и нужно было об этом знать, поскольку составлялась тогда служба преподобным отцам дальних пещер. А когда отысканы были его святые мощи, тогда нашли при них и надпись, что святой Лукиан пострадал при нашествии Батыя и был пресвитером. В 1635 году Сильвестр Косов, епископ Мстиславский, напечатал жизнеописание святых отец ближних пещер. А в 1643 году прибыл в Киев иеромонах и протосингел Константинопольской Великой Церкви Милетий Сирик и составил службу преподобным отцам дальних пещер. Надписи, бывшие над гробами, служили ему основанием при составлении службы. Тогда же эти надписи были списаны и изложены иноками в особой рукописи славянопольским языком. Они могли несколько раз переписываться и изменяться при пояснениях или переводе слов, становившихся непонятными для современников, или просто по разумению переписчика. Но содержание этих кратких сказаний о святых отцах весьма схоже с тропарями канона им, составленного Милетием. Совпадает также число 40, имена святых и их порядок. Лонгин, Игнатий, Силуан, Агафон, Зенон, Макарий, Ахилла, Ипатий, Паисий, Меркурий, Лаврентий, Моисей, Иларион, Дионисий, о нем написано краткое сказание в Патерике, Арсений, Пимен, Афанасий, Сисой, Григорий, Павел, Леонтий, Геронтий, Нестор, Тит, Памва, Захария, Феодор, князь Острожский, Сафроний, Панкратий, Аммон, Мардарий, Руф, Вениамин, Феофил, Мартирий, диакон, Евфимий, Кассиан, Пиор, Пафнутий, Иосиф. Тоже должно сказать и о сходстве содержания надписей на досках и рукописных сказаний. До начала 20-го столетия сохранилось только 6 досок, на которых остались изображения святых и краткое описание их подвигов. Святого Лонгина вратаря, Агафона чудотворца, Арсения трудолюбивого, Вениамина, Тита воина и священномученика Лукиана. 6-я надпись с известием о святой кончине Феофила, епископа Новгородского, имеется в вышеупомянутом описании лавры. Но этих надписей достаточно, чтобы утвердиться, что содержание их и содержание списков с них и службы Милетия одно и то же. Например, о преподобном Тите-воине в надписи говорится так. Преподобный Тит Воин, бывший на Бране, поражен Белоглаву оружием, едва не смертне, и сего ради оставе воинствования мало нечто возмог. Прииде в монастырь Печерский, и прият быв от ту живущих преподобных отец, обличеся в чин иноческий и доблестно подвязався постом и молитвами, противу невидимых супостат вооружися. Слезами же беспрестанными толику снеска благодать, яко извещено бысть ему прежде смерти о отпущении грехов его. Посем переселися духом на небо к торжествующим ликом. Доброподвижное же тело его, сде положенное, почивает. В славянопольском же сказании, которое находится в рукописном словаре преподобных отцов дальних пещер, о нем так написано. Преподобный Тит Воин, которому когда была на войне голова пробита, перестал воином быть и пришел в монастырь. И до смерти плакался грехов своих, аж было ему ознаймено пред смертью, и же отпустит Господь Бог грехи его. Подобное говорится о нем в пятом тропаре пятой песни канона преподобным отцам дальних пещер. Современно надписям было, видимо, появление и другой лаврской рукописи под названием «Тропари и кандаки святым отцам дальних пещер». Содержание их соответствует надписям. Большинство преподобных дальних пещер подвязались в XI-XII столетии, когда затворничество еще более распространилось, о чем свидетельствует история русской церкви Макария, епископа Винницкого. Впрочем, в каноне и в кратких сказаниях не упоминается о святой Ефросинии, игумении Полоцкой, священномученике Лукиане, Анатолии, мартирии, затворнике и Феодоре Молчаливом. Возможно, во время составления службы преподобным отцам дальних пещер в 1643 году мощи этих святых, будучи скрыты, не были известны. По крайней мере, Кальнофойский в своей Тератургиме в 1638 году не упоминает о них. Также в 1643 году не было уже в дальних пещерах святых мощей преподобных отцов Исидора, Евлогия и Даниила, о которых упоминает Кальнофойский. Вероятно, при нашествиях неприятельских, бывших с 1638 до 1688 года, мощи этих святых были где-нибудь скрыты, но потом не найдены. Для нас драгоценны и оставшиеся сведения о святых отцах дальних пещер. Извлекаем и передаем здесь все, что сказано о них, в поименованных нами рукописной тетради тропарей и кандаков, издавна находившейся в библиотеке дальних пещер, и в другом рукописном же сказании о жизни 40 святых дальних пещер, которое мы принимаем за список с надписей надгробных досок, переданной славянопольским языком. Эти рукописи отысканы в библиотеках ближних и дальних пещер в 1850 году начальником дальних пещер иеромонахом Иннокентием, переплетены в одну книгу, которая сохранялась в библиотеке дальних пещер. Им же собраны и доски с надписями, еще не утраченные и лежавшие в разных местах, которые тоже сохранялись на дальних пещерах. В Тератургиме Кальнофойского, в описании Киево-Печерской лавры, в Печерском патерике, в каноне преподобным Печерским, в Киевском сборнике 1840 года собраны и сохранены также некоторые сведения о святых отцах дальних пещер. Чтобы иметь некоторые сведения об угодниках Божиих дальних пещер и доставить назидание другим, и были составлены эти краткие сказания о жизни и подвигах святых отцов дальних пещер Киево-Печерской лавры.